Глава 20. Рождены болью. Конец октября принес в Белфаст поистине зимние холода. Погода за окном идеально отражала состояние ее души. Такой же холод внутри, как и снаружи. Ненависть и злость, заставляющие покрываться мурашками все тело. Северина уже несколько дней следила за отцом, составляя его график и думая над тем, где и когда лучше всего будет исполнить задуманное. Мысленно она уже нарисовала на нем крест, который чуть позже сольется с перекрестием прицела снайперской винтовки. И чем дольше она за ним наблюдала, тем больнее ей становилось. Семья была неотъемлемой частью его жизни, слишком большой ее частью, и это было невыносимо. Выбранный день, за несколько часов до конца рабочего дня, одевшись в теплый серый спортивный костюм и закинув на плечо рюкзак с винтовкой, девушка поднялась на крышу одной из высоток в центре города, с которой открывался отличный вид на стеклянное офисное здание в паре кварталов от нее. Там, на 30-м этаже, и располагался офис хозяина нефтегазовой компании Карла Стентона. Меньше минуты Северине понадобилось на то, чтобы собрать винтовку, накрутить на ствол глушитель и лечь вместе с ней на обжигающую холодом крышу. Девушка замерла, наблюдая через оптический прицел за своим отцом. Мужчина сидел за столом боком к окну и просматривал очередные документы, то и дело поднося к губам кружку, от которой шел едва заметный пар. В голове потоком неслись цифры, пересчет с поправкой на температуру, высоту, давление. Форсайт обещал, что со временем это дойдет до автоматизма, и она будет просто чувствовать, станет единым целым с винтовкой и пулей. Они будут продолжением ее рук, ее глаз. А еще он говорил, что когда-нибудь станет проще смотреть на человека и видеть не его, просто цель. Северина уже убивала и ни разу не сомневалась, когда нажимала на курок. Но то были боевики в Афганистане, куда ее и других девятерых из программы закинули, как пушечное мясо, для проверки вновь приобретенных за год навыков в максимально экстремальных условиях. Совершенно секретная операция, направленная на разведку. Там не было выбора, а жизнь всегда висела на волоске. Либо ты, либо тебя. В тот раз она не только выполнила поставленную перед ней задачу, но и, уходя, убила несколько боевиков, пытавших американских солдат, заживо резавших их на кусочки огромными тесаками. Тогда ей казалось, что она никогда не забудет одно единственное лицо, на котором еще читались следы борьбы. Лицо еще совсем молодого парня, всего на несколько лет старше ее самой, подвешенного за руки под палящим солнцем, в одних только брюках и истекающего кровью из глубоких порезов практически на всем теле. Не забудет, как он облегченно зажмурился, когда мужчина перед ним упал замертво, пораженный ее пулей. А сейчас, год спустя, она уже даже не могла вспомнить, какого цвета были его глаза, которые она так четко видела в снайперский прицел, и которые потом еще несколько месяцев снились ей практически каждую ночь. Тогда это было убийство во благо, практически стоившее ей жизни. Но она не могла поступить по-другому. Сейчас же она лежала на крыше и видела перед собой человека, который не был ни боевиком, ни террористом, не замышлял какого-либо преступления против короны и даже не угрожал лично ей. И с каждой минутой было все сложнее нажать на курок. Девушка посмотрела на часы, еще пара минут и он встанет, собрав в портфель свои бумаги, и уйдет домой. Она уж точно не собиралась убивать его там, на глазах у всей семьи. Северина не хотела, чтобы кто-нибудь из них это видел. Пальцы на ногах в тяжелых ботинках начинали неметь от холода, но она не обратила на это внимания. Ее учили абстрагироваться от всего, только цель винтовка, остальное не имело значения. Неуловимым движением она сняла оружие с предохранителя, Северина прищурилась, сосредотачиваясь на мужчине, который внезапно поднялся из-за стола с улыбкой на губах. Два выстрела. Ей нужно было сделать всего два выстрела. Один, чтобы разбить стекло, и сразу же второй, который поразит его в голову, навсегда лишая жизни. Несколько глубоких вдохов и выдохов, задержанное дыхание, три удара сердца, и ее палец на спусковом крючке начал свое плавное движение. А потом она увидела ее, 15-летнюю девочку, влетевшую в объятия отца. Девочку, которая ничего не знала. Девочку, которая считала его самым лучшим человеком на свете. Девочку, на которую Северина была так похожа в 15 лет, и на месте которой она когда-то так жаждала оказаться. Девушка зажмурилась, так же медленно убрала указательный палец, разжала руки и откинулась на спину, закрывая глаза и тяжело дыша. Мышцы мгновенно расслабились. Она и не подозревала, насколько сильно была напряжена все это время. Она не могла его убить. Нельзя убить только одного. Никогда. С ним бы умерла вся его семья. Не физически, нет. Им бы пришлось всю оставшуюся жизнь жить с болью потери. А ее сводная сестра уже никогда не была бы прежней. Они не заслужили этого. Ее ненависть не стоила их боли. Потому что Северина слишком хорошо знала, что такое боль. На ее губы и ресницы упали медленно кружащиеся в воздухе снежинки. Первый снег в этом году пришел необычно рано и стал для нее облегчением. «С новым днем рождения, папа!» — прошептала она, открывая глаза и глядя в холодное серое небо. «Я прощаю тебя!» И если ненависть к родному отцу она могла отпустить, то Томас Гудман никогда не сможет заслужить этого, даже если попытается. Одного взгляда на женщину и ее дочь, гуляющих на заднем дворе их дома, который когда-то был и ее домом, ее личным адом, хватило на то, чтобы понять, с ними он делает то же самое. Поправив большую сумку, висящую на плече, Северина толкнула калитку и, поглубже натягивая капюшон, прошла по узкой тропинке, огибая дом. Женщина испуганно вздрогнула, увидев незнакомку в сером спортивном костюме странного покроя, но тут же взяла себя в руки, приветливо улыбаясь и пряча огромный синяк на скуле за длинными каштановыми волосами. «Чем я могу вам помочь?» «Вам есть куда уйти до завтрашнего утра». Не было смысла терять время на пустые разговоры, и Северина решила сразу перейти к главному. «Что?» — опешила Линда, новая жена Гудмана. «Зачем? Кто вы?» «Кто я не имеет значения. Важно одно. Я хочу поговорить с вашим мужем, и поверьте мне, будет лучше, если мы с ним сделаем это наедине. Но я обещаю, что с этого момента он больше и пальцем не тронет ни вас, ни тем более вашу дочь». «Но...» — казалось, Линда потеряла дар речи. «Откуда вы знаете? И... Боже, неужели вы в это верите? Никто не верит, что он нас...» «Когда-то я была на ее месте...» Северина кивком головы указала на девочку, иногда с любопытством посматривающую на них поверх книги, которую читала, сидя на качелях, в другом конце заднего двора. «Вы... «Это не имеет значения», — перебила ее девушка. И Линда прижала пальцы к губам, не веря в происходящее и пытаясь рассмотреть ее лицо под капюшоном. «Он так убивался, когда вы исчезли. Сходил с ума от горя. Весь город пытался его поддержать. Потерять жену, а потом и дочь. И я тоже пыталась. Влюбилась. И только потом поняла, какой дурой была. Но было уже поздно». Голос Линды сорвался, а по щекам потекли слезы. «Простите меня, простите, что я не верила вам!» Северина расхохоталась. Гудман убивался. Чертов актеришка, только играющий роль приличного человека. Семьянина. Она все смеялась и не могла остановиться под испуганным взглядом Линды, которая наверняка считала ее сумасшедшей. А потом вдруг резко замерла, впиваясь в женщину глазами. «Вы виноваты лишь в том, — жестко сказала она, сжимая кулаки, — что не оградили от этого урода свою дочь, не сбежали, забрав ее, когда он первый раз прикоснулся к ней. Плевать на вас, это ваш выбор. Но она этого не выбирала, и прощения просить вы должны у нее. Я бы не смогла, вы же знаете, какой он. Я смогла, хотя мне было всего 15. Да, мне помогли, и я буду всю жизнь обязана этому человеку, такому же подростку, как была и я. А вы — взрослая женщина. Северина практически рычала. Вы мать и должны защищать своего ребенка, чего бы это ни стоило. Видя, как затрясло Линду от ее слов, девушка постаралась взять себя в руки. Ее злость должна быть направлена совсем на другого человека. «Я еще раз спрашиваю, вам есть куда уйти до завтрашнего дня? Где бы вы были на виду у других людей, пока я здесь буду уговаривать Томаса перестать измываться над женщинами и сдаться в полицию?» «Он никогда этого не сделает». «О, конечно, сделает», — ухмыльнулась Северина. «Поверьте мне, я слишком хорошо умею убеждать». «Мы пойдем к моей сестре. Она собиралась вечером с детьми собирать сладости по соседям». Линда, казалось, успокоилась, а слезы перестали литься из ее глаз. «Думаю, вашей дочери понравится, если вы к ним присоединитесь». Когда женщина забрала ничего не понимающую девочку и спешно скрылась по ту сторону высокого забора, Северина зашла в дом и, поежившись от гнетущих воспоминаний, поднялась в свою старую спальню, надеясь, что, делая ремонт в доме, Томас не стал менять полы. Подойдя к окну, она присела на корточки, подняла одну из старых половиц, поддев ее отверткой, которую достала из своей сумки, и облегченно выдохнула. На дне открывшегося тайника, вся покрытая пылью, лежала тонкая пластиковая коробка с записанным ею когда-то диском. И там было то, что откроет людям глаза на то, кто такой Томас Гудман. То, что много лет назад она сама сняла на спрятанную между плюшевыми игрушками на полке веб-камеру и собиралась отправить в полицию, как только окажется далеко от этого дома. То, как он насиловал ее. Но в тот день, когда она убегала, Северине было так страшно и больно, что она просто забыла о диске. А вспомнив потом, даже хотела взломать свой собственный компьютер, чтобы достать запись из своих файлов. Но для этого он должен был быть включен. Вот только Гудман к нему не подходил. А даже если бы и подошел, никогда бы не смог подобрать ее пароль для входа в учетную запись. Спрятав диск в сумку с намерением отправить его в полицию утром, девушка прошла по всему дому, откручивая ручки с окон и задергивая плотные шторы. Ей совершенно не нужно было, чтобы у Гудмана была хоть малейшая возможность сбежать, если вдруг что-то пойдет не так, а у кого-то другого подсмотреть. Она заперла заднюю дверь, сломав замок, разложила в своей бывшей спальне все, что ей понадобится, чтобы доставить приемному отцу такое же удовольствие, которое он доставлял ей когда-то. Спустилась вниз, чтобы зажечь свечи в тыквах, и, улыбнувшись совершенно дикой улыбкой рожицы Джека, вырезанной в одну из них, принялась ждать.